я призвал на помощь все свое красноречие. Я упрашивал его покинуть Сент-Мэри-Мид. Оставаясь здесь, он причинил бы Анне Протеро еще больше горя, чем и без того выпало ей на долю. Люди станут болтать, дело дойдет до полковника Протеро, и для нее настанут поистине черные дни. Лоуренс возразил мне. «Никто ничего не знает, кроме вас, падре». «Дорогой юноша, вы недооцениваете рвение наших доморощенных детективов. В Сент-Мэри-Мид всем известны самые интимные отношения между людьми. Во всей Англии ни один сыщик не сравнится с незамужней дамой неопределенного возраста, у которой бездна свободного времени». Он спокойно сказал, что с этим все в порядке. Все думают, что он неравнодушен к Летиции. «А вам не приходило в голову, — спросил я, — что и сама Летиция может так подумать?» Он искренне удивился. Летиция, по его словам, на него даже внимания не обращает. Он был в этом твердо уверен. «Странная девушка», — сказал он. «Кажется, что она все время во сне или в трансе. Но я-то думаю, что за этим всем кроется вполне практичный ум. По-моему, напускная мечтательность и рассеянность — только маска. Летиция отлично знает, что делает. И в ней есть какая-то непонятная мстительность, что ли. Ненавидит почему-то Анну. Просто видеть ее не может. А ведь Анна всю жизнь вела себя с ней, как истинный ангел». Последние его слова я, разумеется, не принял всерьез. Влюбленному молодому человеку его возлюбленная всегда кажется истинным ангелом. Однако, насколько я мог судить, Анна действительно всегда была добра и справедлива к падчерице. Меня поразило, с какой неприязнью и горечью говорила о ней Летиция сегодня. —